Глава 11. Когда Алиса вышла от психолога, небо уже потемнело, и теперь она видела негатив улицы, яркие дома на черном фоне. Она странно себя ощущала, вроде бы сходила на сеанс, как обычно, но все прошло совершенно не так. Лина задавала другие вопросы и не показывала лицом и телом, как на них правильно ответить. Поначалу Алиса растерялась, она привыкла делать то, чего от нее хотели, а тут вдруг надо самой соображать. Но потом поняла, что у нее есть похожий опыт. Разговаривая с Ясенем, она же не делала то, чего он хотел. Она даже не замечала этого тогда, на Муданге, но теперь вдруг осознала, почему там все было иначе. Во время концертов она делала то, чего от нее хотел Томислав. Но в свободное время она решала сама чем заняться. И даже нравоучения Ясеня ее не останавливали. Лина вытащила из нее это осознание. Сама Алиса так бы и бродила в потемках, не понимая, чем ее так зацепила странноватая планетка. Значило ли это, что Алиса хочет решать сама за себя? Значило ли, что она вообще может это делать? В любом случае, угождать Томислову она больше не собиралась. Какой смысл? А если она перестанет делать то, что он хочет, то как ей дальше работать в оркестре? И зачем? Во время гастролей время, проведенное с оркестром, тянулось мучительнее всего. Здесь, дома, она не замечала разницы. Что там работаешь из-под палки, что дома из-под нее живешь. А теперь оказалось, что можно иначе? Лина дала ей список вопросов для размышлений на досуге, но размышлять о таких вещах Алиса не умела. Неделю обмозговывать, как пришить воротник к особо хитроскроенному наряду — это запросто, а тут какие-то страшные непонятные вещи. Алиса даже не представляла, как о таком думать. Она остановилась посреди улицы и глянула в список в телефоне. «Почему вы работаете в этом оркестре?» «Как тут ответишь?» Алиса даже близко не могла подступиться к каким-то причинам. «Она просто там работала». У нее же не было вариантов. Или были? Варианта поехать на Муданг у нее тоже не было. Однако же поехала. Потому что папа не запретил. Уйти из оркестра папа ей тоже не запрещал. Ей в голову никогда не приходило спрашивать. А что было бы, если бы спросила? Алиса подняла голову, скользнув взглядом по светящимся надписям на ближайшем здании и гирляндам огоньков на балконных деревьях. На Муданге она видела ночью звездное небо, а тут... Только вот такая имитация. Когда Алиса вернется домой, ей придется рассказать папе, как прошел ее визит к новому психологу, и, скорее всего, получить нагоняй за то, что пошла к Лине вместо своего специалиста, которого папа так тщательно подбирал. Если не рассказать, то рано или поздно он все равно узнает. Погруженная в свои мысли, она доплелась до станции телепорта и почти без очереди переместилась в свой спальный район. Мысли мешались и путались под ногами, так что она едва не свернула не туда, на развилке. Хотя ходила этой дорогой всю жизнь. Папа не знает. Почему этот оркестр? Небо со звездами. Свои ответы. Все эти идеи метались у нее в голове, как вспугнутые кошки. Надо было собраться, остынуть, нацепить привычную личину покорности и снова делать так, как скажут, но... Войдя в дом, Алиса внезапно поняла сразу несколько вещей. Во-первых, она оставила скрипку в зале для репетиций. Во-вторых, она сбежала со второй половины рабочего дня. И, в-третьих, папа все еще не вернулся. Его ботинок не было в прихожей. А вот коробок от доставки еды там прибавилось. Алиса проскользнула к себе, не веря в свое счастье. Так долго папа никогда не задерживался. Она была уверена, что уж сегодня он точно приедет. Но его не было дома. И он не запретил. Алиса не могла отделаться от этой мысли. Папа еще ничего не запретил. И пока он не появится, запретить не сможет. А что, если его не будет и завтра? А что, если Алиса вообще больше с ним не встретится? Дрожащими пальцами она распахнула бук и открыла сразу несколько страниц. Голова не варила, информация не соединялась вместе. Банковский счет, письмо от курсов программирования, расписание паромов, договор. Обдумать. Как обдумывать такие вещи, если от одного взгляда наступал панический паралич сознания? Алиса прикусила нижнюю губу чуть не до крови, и нажала на кнопку «Заявление на увольнение». Документ сформировался автоматически. Алиса выбрала какой-то пункт из выпадающего списка причин и нажала «Подписать». Выскочило уведомление. Согласно чему-то и чему-то разрыв отношений вступает в силу немедленно. Алиса понятия не имела, на каких условиях она работала в оркестре, но вздохнула с облегчением. Ничего отрабатывать не требовалось. В нервной лихорадке она закрыла вкладку и перешла на следующую, где купила билет на паром через 3 часа. До межгалактического космопорта ей было добираться около часа. Там еще очередь. Алиса запаковала кукол по коробкам, аккуратно разложила их в чемодане, Потом вывернула туда же два ящика комода с одеждой и ящик с туалетными принадлежностями, а сверху кинула бук. К вечеру на улице похолодало, и она, недолго думая, натянула поверх футболки дарённый пиджак. Активировать дверной замок не стала. «Министр Хон!» — зазвучал в трубке встревоженный голос подчиненного. «У нас тут проблемка, без вас не знаем, как решить». Эндан молча вытер нос и пару раз глубоко вдохнул, прежде чем позволить заместителю услышать его голос. Он только что закончил разговаривать с разработчиком, которому заказал создание портала «Фонда Яргуй», первой на Муданге благотворительной организации. Казалось бы, разработчик всего лишь попросил подобрать снимок поудачнее, чтобы Яргуй на нем улыбалась поприветливее, а Эндан совершенно расклеился. «Что за проблема?» — спросил он, вроде бы не гнусаво. «И расклеился-то ведь не потому, что архив фотографий пересматривать пришлось, а потому что это было последнее зависящее от него действие, чтобы увековечить память о Яргуй. Дальше фондом будет заниматься управляющий, и эта лодка поплывет по волнам сама, а Эндан останется на берегу и даже не будет смотреть ей вслед. Алтонгирел одобрил. Мертвых надо отпускать». «У приглашенной особы виза истекает», — сообщил зам. «У нас такого еще не случалось, чтобы они задерживались за срок». Эндан нахмурился. У земных спецов срок визы совпадал со сроком рабочего контракта, даже немного с запасом. И если контракт продлевали, то и визу тоже автоматически. Об этом у Эндана были все договора с землей. Туристов возили организованными группами, и когда программа тура кончалась, давай до свидания, больше им тут делать нечего. «А что за особа?» — уточнил он. «Да вот некая... как это читается-то? Элисе, Аличе... пес разберет. Зарегистрирована на одной из планет около Земли». «Фамилию», — проскрипел зубами Эндан. «Ну сколько можно? Не первый год человек работает, а фамилии есть почти у всех инопланетян». «А, точно. Романовей?» «Романова?» — с упавшим сердцем подсказал Эндан. «Подожди, ты мне клялся и божился, что она покинула планету». «А, это та!» — вспомнил подчиненный. «Да, покинула, но она вернулась». «Когда?» — взревел Эндан, вскакивая со стула. «Какого шакала? Почему он обо всем узнает последним? Что они вообще там себе думают в его отсутствие?» «Да вот на днях. Визу предъявила при входе на борт парома. Она была действующая. Они зарегистрировали и привезли. А теперь мне система выдает, мол, срок истекает послезавтра. Рабочих договоров у нее тут нет. Что с ней делать-то? Не силком же вывозить». «Где она живет?» — прорычал Эндан. Ему казалось, что свою ярость в отношении номеров, отмоченных Алисой, он пережил и оставил где-то там, в Сирии. А нет, вернулась родимая, как не уходила. «Кто ее знает? Могу поспрашивать. Уж, наверное, землянку все соседи заприметили». Эндан застонал. За туристов отвечала возящая их фирма. А за спецов — работодатель. Они представляли в министерство информацию о расселении своих приглашенных. Оркестрантов регистрировало само министерство, поскольку оно организовывало им проживание на постоялых дворах и билеты на монорельс. Если Алиса просто вернулась, никому ничего не сказав, то ее никто и не отметил. «Позвоните ей и велите явиться ко мне в кабинет как можно скорее. Я сейчас подойду». «Вы же в отпуске», — растерялся зам. «Я что-то неясно сказал?» — рявкнул Эндан, сбросил звонок и помчался натягивать сапоги. Только на пороге дворца он вспомнил, что собирался уволиться, именно чтобы никогда больше не сталкиваться с этой женщиной. Алиса постучалась к нему минут через 15. Скорее даже поскреблась, как делал Хос, пока не научился нажимать на дверные ручки. Эндан придал себе суровый вид, хотя у него и так за эти 15 минут мышцы на лбу заболели от старательного сведения бровей. От ее вида Эндана окатило волной жара. Отпуск вообще нисколечки не помог. Вся дурь, которая заставляла его рядом с Алисой вести себя неадекватно, вернулась в целости. Похоже, Алтонгирел все-таки был прав. «Привет», — прошелестела Алиса, замерев в дверном проеме. «Мне сказали, надо зайти». На Эндана она не смотрела, и этим бесило его еще больше. Что он не заслужил? Или она будет изображать, что ее напугал его грозный вид? В Худули вот не боялась, ни его, ни со скалы сверзится. «Когда вы собираетесь покинуть планету?» — резко спросил он. Алиса вся сжалась и пригнула голову, утонув в своей огромной бесформенной куртке. «А надо покинуть, да?» — тихо и как-то несчастно спросила она. Эндан пару раз вдохнул и выдохнул, чтобы не сорваться. Он всегда считал себя исключительно сдержанным, уравновешенным человеком. Его даже Ахмад Хон таким считал. Что же она с ним такое делает, что его так надирает? Душу его выкручивает своими маленькими холодными ручонками. И откуда он знал, что они холодные? Но боялась она, похоже, вполне искренне, и было бы глупо продолжать ее запугивать. Пожалуется ведь Хутунхун. А вот уж с кем ни одна живая душа на Буданге конфликтовать не желала. Да и мертвая не всякая. У нее и мангуст в друзьях по смерти испортит так же легко, как духовник помолится. «Я спрашиваю о ваших планах», — по возможности ровным тоном сказал Индан. Алиса все еще топталась в дверях, наверняка привлекая внимание подчиненных. И Индан припомнил, что земляне без приглашения не выбирают себе места. «Зайдите, сядьте вот в это кресло», — проинструктировал он, указав на удобный стул с подлокотниками напротив его стола. Алиса окатила его каким-то загадочным взглядом, зашла, закрыв за собой дверь. А потом у нее в глазах промелькнуло что-то такое, что напомнило Индану об Эрликхоне, и в следующую секунду девица угнездилась на стуле прямо рядом с Инданом, так что ей стал виден экран его бука. «Я же сказал, в то кресло», — повторил Индан, от неожиданности даже не разозлившись. Алиса пожала плечами и осталась, где была. От ее жеста полы куртки раздвинулись, и Индан увидел, что на ней все еще надет Диль-Яргуй, а под ним какая-то незначительная маечка. Эта демоница пришла его соблазнять. Другого объяснения он не видел. Она вернулась на Муданг, чтобы продолжить его мучить. Какого бога он прогневил? Главное — не поддаваться. Пусть от одной только необходимости разговаривать с ней по телу Индана гуляла болезненная дрожь. Если он не подаст виду, рано или поздно ей надоест, и она займется кем-нибудь другим. Главное, чтобы Хутунхун ни о чем не догадалась, а то ведь решит помочь подруге. В ее словаре отсутствуют такие слова, как «нельзя» и «опасно». «Каковы ваши планы?» — выдавил он, с трудом отрывая взгляд от расстегнутого Диля и утыкая его в анкету на визу. «Никаких», — вздохнула Алиса. Индан мысленно сосчитал до 10 и обратно. «Вы планируете работать на Муданге?» «А можно?» Индан не удержался и снова на нее посмотрел. Если она изображала наивность, то актерское мастерство у нее было непревзойденное. «У нас нет собственных симфонических оркестров», — просветил он ее. «Концертами из одной скрипки вы не проживете, спроса мало». «Я ее даже не взяла», — отмахнулась Алиса. Она смотрела на него как-то чересчур внимательно, как смотрят на собеседование, оценивая кандидата. «Боги, подскажите хоть, что она задумала». «Вы собираетесь жить на свои сбережения?» — продолжил он. «Нет». Алиса выпятила губки, ярко-розовые, как ярмарочный леденец. Индан закрыл глаза и продолжил ждать ответа в темноте. Алиса, похоже, не сразу поняла, что надо еще что-то добавить, но потом спохватилась. «Я немножко умею программировать. Мне тут от курсов пришла вакансия. Сейчас взяли на испытательный срок. Но им все равно, где я нахожусь. Я же могу тут остаться?» Индан перевел дух. По крайней мере, девица не окажется на улице без гроша. Опыта депортации на Муданге еще ни у кого не было, только изгнание преступников. И подвергать Алису такому Индан совершенно не хотел. А давать ей деньги из бюджета оснований не видел. Конечно, больше всего ему хотелось засунуть ее под мышку и уволочь к себе в логово, чтобы там самому обеспечить ей комфорт и роскошь. Но это как раз то, чего он себе позволить не мог. И сколь бы ни беспомощна была Алиса, Индан не станет ее покровителем. «Можете, но визу надо продлить», — процедил он сквозь зубы. «Я постараюсь договориться с земными властями и все оформить. Приходите завтра в то же время». Он глянул на нее краем глаза и увидел, что она в изумлении. Даже рот открыла, как на рисунках в детской книжке. «Ну что еще не так? Это его работа, в конце концов. Правда, он вряд ли бы лично занялся продлением визы любого другого гостя без прямого приказа от кого-то из императорской четы. Но на Алисе крупными буквами было написано, что сама она не справится. Что бы там ни говорили о землянках в целом, эта совершенно точно не могла о себе позаботиться». «Спасибо», — благоговейно прошептала Алиса. «Вы очень добры». Индан почувствовал, как по шее от груди вверх ползет жар. Еще немного, и он зажмет ее в углу и... Ну, нет, не зажмет, конечно, он бы никогда не опустился так низко, но вот выгрести из карманов и ящиков все наличные деньги и бросить ей в ноги — да, риск был. «Это моя работа», — прошепел он, запахивая воротник потуже, чтобы скрыть, как сильно на него подействовала ее благодарность. Алиса встала, зашуршав курткой, и от нее пахнуло сладким цитрусом. У Индана все поплыло в глазах. «Боги, как же он хотел эту женщину! Если бы она сейчас коснулась его, дала понять, что не против, никакие доводы разума бы его не удержали». «Мне надо будет что-то принести?» — спросила Алиса. Индан мотнул головой, потом кивнул на дверь. Голосу он не доверял. Однако стоило Алисе повернуться к нему спиной, как он окликнул ее, прежде чем понял, зачем. «Где вы поселились?» — выпалил он после неловкой паузы. «Он же за этим ее позвал, как умудрился забыть». «В той же гостинице, что в прошлый раз». Индан сжал губы. Это был самый дорогой в столице постоялый двор. Министерство селило туда приезжих артистов за казенный счет, чтобы произвести хорошее впечатление. Эндан слабо себе представлял, что за вакансию могли предложить Алисе какие-то курсы, но ему с трудом верилось, что на испытательном сроке она могла себе позволить столько платить за ночь. «Если вы намерены остаться здесь надолго, вам лучше снять дом», — сообщил он и тут же добавил. «Я подберу вам варианты». Алиса снова распахнула рот, а Эндан чуть сам себе не заехал по уху. «Ну вот кто его за язык тянул? Она не его ответственность и никогда не будет. Он не имел права ее опекать. Надо было избавляться от иллюзии, и чем скорее, тем лучше». Наверное, он что-то такое выразил на лице, потому что Алиса внезапно испугалась. Губы ее шевельнулись, но она так ничего и не сказала, зато попятилась до самой двери, а потом поспешно выскочила в коридор. Эндан уронил голову в ладони. Умом он понимал, напугать ее было, возможно, лучшей стратегией. Если уж он почти не мог сдерживать свои порывы, ей лучше к нему вообще не приближаться. Но от воспоминания об этом затравленном взгляде Эндану становилось физически плохо. Издав что-то среднее между стоном и рыком, он разогнулся и подобрал со стола телефон. Алтон Гирелу предстояло отработать за все годы, что Эндан состоял в его опеке и не просил совета.